Гимназия. Той же ночью Постышев вместе с шофером Ухаловым приехал в классическую гимназию и долго стучал к дворнику, устроившемуся спать в подвале. Вылез дворник только после того, как Ухалов, чудом разыскав в кромешной темноте громадный лом, начал стучать им в дверь, обитую железом. В подвале загрохотало, заухало, и дворник жалобно закричал, видимо, перепугался с просонок. «В чем дело-то?» — шмыгая носом, допытывался он, замерев у двери. «У меня тут все казенное, братцы, не губите зазря!» «Сейчас дверь гранатой фугану», — пообещал Ухалов. «Комиссар фронта тут. Чего в штаны лежишь?» «Нынче этих комиссаров тьма. А котел у нас один. На кой ляд нам твой котел? На нем завод можно поставить. Вот на кой. Мне физик объяснял. Не открою. Идите к господину Широких. Он во флигеле живет. Если он с вами придет, я вскроюсь». «Зачем зря беспокоить человека?» — сказал Постышев. «Поверьте, мы не грабители. Нам у вас только б узнать, где хранятся елочные игрушки», — сказал Ухалов. «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — еще жалобнее взвыл дворник. «Ишь, игрушек захотелось! Ты что, блажной, в эдакое время в игрушки играть?» «Ладно, не кричи. Где живет Широких?» «Говорю, во флигеле». «Квартира Широких». «Что это, арест?» — спросил Широких, запахнув на груди халат. «Нет», — сказал Постышев, — «мы к вам с просьбой». «Сейчас несколько неурочное время для просьб, мне кажется». Он зажег керосиновую лампу, надел пенсне, оглядел вошедших и, узнав Постышева, даже сделал шаг к стене от неожиданности. «Комиссар?» — спросил он. «Гражданин Постышев?» «Да». «Присаживайтесь». «Спасибо». «У вас прекрасная библиотека». «Конфискуете?» «Перестаньте. Вы плохой юморист». «Какой тут юмор?» «А библиотека действительно прекрасная. Я копил ее всю жизнь. Из-за нее даже остался холостяком». «Вам еще не поздно обзавестись дамой сердца. В общем, это все другой разговор. Мне нужно найти елочные украшения». «Зачем?» «Хотим устроить елку для сирот». «Елку?» «Послушайте, хватит разыгрывать эти наивные удивления. Я готов раздеться, чтобы вы раз и навсегда убедились. Нет у меня хвоста и вообще ничего общего с чертом». «Но ведь совсем рядом с городом наши...» «Кто?» «Белые». «Именно ваши!» «Я отдам вам свои елочные украшения, комиссар. В гимназии их нет теперь. Они пропиты завхозом, назначенным вашим советом. Собираетесь эвакуироваться?» «Нет». «Маяковского по-прежнему от гимназистов прячете?» «Прячу». Широких принес стремянку, залез по ней на антресоли, там долго громыхал ящиками, а потом попросил: «Прошу вас, помогите мне снять этот ящик, он весьма тяжел». Когда ящик опустили на пол, Широких сказал: «К сожалению, у меня нет бумажных гирлянд». «А зачем они?» «О, это так красиво!» «Да?» «Конечно. Дети любят их клеить сами. Это воспоминание у них потом остается надолго». «Послушайте, Широких, сделайте божеское дело, а? Научите детишек клеить эту самую гирлянду. Неважно, что они наши дети. Они ведь еще просто дети. Мы вам за это часть пайка дадим». «Только, пожалуйста, без приманок. Я педагог, а не торгаш. Подождите, сейчас я оденусь». «Да нет, что вы!» — обрадовался Постышев. «Вы сейчас спите, а завтра пришлю за вами машину». «В котором часу?» когда вам будет угодно. Часам к 9, и пусть приготовят разноцветные бумаги, клей и ножницы. Откуда ж у нас разноцветная бумага? В штабе должна быть, — ответил Широких. Вы ведь клеите флажки, которыми обозначаете линию фронта. Постышев быстро глянул на Широких. Тот стоял, расставив ноги. Бороденка торчит воинственно, пенсне поблескивает, а на губах играет сардоническая ухмылочка. Все российские интеллигенты в преддверии политических перемен начинают так посмеиваться. Здесь и скепсис, и затаенная радость, а пуще всего насквозь видение собеседника. Постышев тоже улыбнулся, вздохнул, сказал Ухалову. «Едем. Надо на эвакопункте пол вымыть и блеск навести. До свидания, гражданин Широких. Большое вам спасибо». Хабаровск, штаб фронта. Раннее утро. После того, как Постышев закончил разговор по прямому проводу с дальбюро ЦК РКПБ, к нему вошел адъютант и доложил. «Товарищ комиссар, вас ожидают представители японской и китайской миссии». «С утра пораньше? С чего бы это?» «Просите». Дипломаты входят в кабинет, кланяясь на каждом шагу. Они словно не слышат канонады. Их лица выражают крайнюю степень любезности и доброты. Они идут к столу, прикладывая к груди руки, и часто закрывают глаза, будто сдерживая слезы радости. Вице-консул Шивура, представляющий интересы Японии в замечательном городе революционеров Хабаровске, сказал человек в очках и почтительно пожал руку Постышеву. Пресс-атташе китайского консульства Су Шивэй, представляющий в замечательном городе русских храбрецов интересы китайских граждан. «Садитесь, господа». «Какая чудесная сегодня погода», — начал японец. «Солнышко совсем весеннее», — поддержал его пресс-атташе. «Не кажется ли вам, господин Постышев, что природа — лучший союзник вашего великого народа?» — продолжал Шивура. «По льду Амура скользят лучи солнца. Это красиво, как на гравюрах ранних мастеров школы Жэнь Сяопыня», — поддержал его китаец. «Что вас привело ко мне, господа?» — спросил Постышев. «О, мы решили забрать немного вашего драгоценного времени только потому, что этого требуют интересы китайских граждан, проживающих в Хабаровске». «И, конечно, японских». «Ясно». «В чем ущемлены интересы ваших граждан?» «У вас обычно, когда меняется власть, — сказал вице-консул, — несколько обостряются страсти у мирных жителей. Даже при столкновении двух белых цветов рождается огненная вспышка, — заметил пресс-атташе. Это утверждают наши поэты. А если сталкиваются не два белых цвета, а несколько разных, то вспышка получается особенно страшной. Каковы ваши просьбы, господа?» «О, наши просьбы незначительны. На границе в 60 километрах отсюда стоят 500 японских и 1000 китайских солдат. Мы бы просили вас разрешить им официально войти в город для охраны жизни и состояния граждан Китая и Японии». «Ах, вот в чем дело». «Да, поверьте, господин Постышев, эта просьба продиктована единственной задачей — опекать наших граждан, живущих на территории вашего прекрасного государства. Поставьте себя на наше место. Вы бы поступили точно таким же образом». «Вы думаете?» «Конечно». «Скажите, пожалуйста, господин Шивура, сколько человек работает в вашем консульстве?» «О, какое это имеет значение сейчас, когда наши сердца наполнены тревогой за любимых сограждан?» «Понятно. Я готов вам напомнить. В вашем консульстве работает 130 человек». «Какие 130? Это повара, дворники, слуги». «Хорошо. Разговор у нас затянулся. В тот самый миг, когда ваши войска вздумают перейти границу, я прикажу арестовать, как заложников, состав ваших консульств. Всех до единого. А поваров, слуг и дворников с офицерскими званиями в первую очередь. Прошу простить, господа, я больше не могу вам уделить времени. Всего хорошего».